Без веры, надежды и любви, как и из худого ничто в конец не истребляется, так и из доброго ничто совершенно не установляется в нас. Вера убеждает боримый ум прибегать к Богу и возбуждает его к дерзновению, уверением в готовности для него всяких духовных орудий. Надежда бывает для него не обманчивую поручительницу и за божественную помощь, обещая истребление противных сил, а любовь соделывает его неудоботоржимым, лучше же совсем неотторжимым от родственного сочетания с божественным, даже и во время самой брани, прилепляя всю силу его расположения к вожделению божественного. Вера утешает боримый ум, воодушевляя его несомненностью в помощи. Надежда, при дочи представляя уверованную помощь, отражает нападение сопротивоборцев. А любовь делает мертвым или бездейственным для боголюбивого ума приражение врагов, совершенно обессиливая его вожделенным устремлением к Богу. Обращение к Богу само собой ясно свидетельствует о полнейшем сердечном восприятии божественной надежды, без коей никогда ни у кого ни почему не бывает устремления к Богу. Ибо надежде свойственно представлять пред очи будущее как настоящее и удостоверять боримых супостатскую силою, что от них отнюдь не отступит покровительствующий им Бог, за коего и ради коего святым прилежит брань. Ибо без какого-либо чаяния, трудно или удобо исполнимого, никогда ни у кого не бывает обращения к добру. Всякий ум божественной силой припоясанный, как бы старейшинами, какими и князьями, имеет силу мыслительную, в коей порождается разумная вера, научающая всегда созерцать неизреченно присущим Бога и будущими благами надеждой наслаждаться, как настоящими. Силу вожделительную, в коей установляется божественная любовь, прилепляющая произволение к вожделению чистейшего божества и неотторжимым держащая расположение к вожделенному. И силу раздражительную, в коей сильно водворяется божественный мир, все движение вожделений, устремляющий к возлюблению божества. Сии силы всякий ум имеет содейственницами своими в искоренении зла и в насаждении и хранении добродетели. Тому, кто не очистился прежде от страстей, не должно касаться рассматривания естественных вещей, потому что образы чувственных вещей могут вовлечь в страсть ум, не совершенно освободившийся от страстей. Ибо ум из угождения чувственности, долго останавливающийся в мечтаниях своих на видимостях чувственных вещей, бывает производителем нечистых страстей и через созерцание к сродным ему мысленным вещам перейти не имеет силы. Кто во время восстания страстей мужественно заключит чувства, совершенно изгонит мечтания и память о чувственных вещах и совсем подавит естественное движение ума к исследованию того, что вне его, тот победоносно посрамит с помощью божественной благодати восставшее на него злое и тиранское насилование страсти и дьявола. Когда бывает ум безумен, гнев неудержим, похотение скотско, и вследствие того неведение, своеволие и срамные движения овладевает душою, тогда греховный навык с силой выступает, сплетшись с разными чувственными сластями. Уму, научившемуся разумно избегать невидимых схваток или столкновений с невидимыми врагами, не следует ни приступать к естественному рассуждению, ни что-либо другое делать во время нападения злых сил, но только молиться, утомлять трудами тела, пресекать со всем тщанием вещественное мудрование и блюсти стены града, разумею, сторожевые душевные добродетели или способы хранения добродетелей, то есть воздержание и терпение, чтобы как-нибудь враг, прельстив душу десными и похитив ее склонение на свою сторону, не отдалил ее от Бога, напояя ее развращением мутным, и мнимым добром не увлек сердце ищущего лучшего к худшему. кто рассудительным и всеобъемлющим воздержанием и терпением мужественно заключил чувства и через душевные силы входы к уму чувственных образов преградил, тот удобно расстраивает все злые козни дьявола, обращая его вспять со стыдом тем же путем, каким пришел. Кто во время восстания и искушений воздерживается от помышления о вещах, прилежит же молитве с собранием ума от всего к себе самому и к Богу, тот убивает грехотворную склонность и тем со стыдом обращает вспять дьявола, восставляющего сказанную склонность, в надежде на которую он и подступил к душе с обычной ему дерзостью, гордостными восставая против истины помыслами. Что и познав, и пострадав, и сделав, великий Давид, по опыту, очень хорошо знавший порядок всех мысленных браней, сказал: «Внегда восстати грешному предо мною, о немех, и смирихся, и умолчах от благ». И после него божественный Иеремия, повелевающий народу не исходить на нивы и на пути не ходить, понеже меч вражий убитает окрест. Естественные пожелания и удовольствия не подвергают укору тех, кои испытывают их, так как они суть необходимые следствия устроения нашего естества. Ибо естественные доставляют нам и помимо воли наши удовольствия, и прилучившаяся пища, удовлетворяющая предшествовавший голод, и питье, утоляющее томление жажды, и сон, обновляющий силы, истощенные бодрствованием, и все другое, что бывает у нас по естественным потребностям, необходимое для благосостояния нашего тела и благопотребное к стяжанию добродетели для ревнителей о том. Все такое уместно и во всяком, избегающем греховного поползновения, в разумных, однако же, пределах, не допускающих, чтобы он подвергался через то рабству произвольно образующихся в нас укоризненных и противоестественных страстей, не имеющих другого в нас начала, кроме неуправляемого разумом движения естественных потребностей и пожеланий, которые и прирождены не с тем, чтобы шествовать нам в бессмертную и долговечную жизнь. Высочайшей благости дело есть, что она не только божественные и бестелесные естества мысленных тварей соделала отображениями неизреченной божеской славы, как способные, сообразно со своей приемлемостью, воспринимать все недомыслимое благолепие неприступной красоты, но и в тварях чувственных, во многом недостаточествующих пред существами мысленными, отпечатлела явные следы своего величия, могущее ум человеческий, в них углубляющийся, переносить прямо к Богу, восторгая его выше всего видимого, как бы вводя в область верховного блаженства. Деятельное любомудрие деятеля делает высшим страстей, а созерцательное знателя ставит выше всего видимого, возводя ум его к сродным ему предметам. С деянием, соединяющий ведение, и с ведением деяния есть престол Божий и подножие ног его. Престол по ведению, подножие по деянию. Если же кто назвал бы небом такой человеческий ум, очищенный от всякого мечтания о вещественном и всегда занятый или паче украшенный отрешенными помышлениями о божественном, тот, мне кажется, не зашел бы за пределы истины. Началом движения всякой страсти служит обыкновенно сродный с нею чувственный предмет. Ибо без такого предмета, который бы через посредство какого-либо чувства привлекал к себе силы души, страстное движение никогда не породилось бы. Так как страсть без чувственного предмета не бывает. Не будь жены, не будет блуда, не будь яств, не будет чревобесия, не будь злата, не будет златолюбия. Так всякого страстного движения естественных наших сил началом служит чувственный предмет или бес, через него разжигающий душу на грех. Между Богом и человеком стоят предметы чувственные и умно созерцаемые. Ум человеческий, желая пройти до Бога, не должен быть порабощен вещами чувственными в деятельной жизни и отнюдь не задерживаем предметами мысленными в жизни созерцательной. Гнев Божий есть болезненное чувство обучаемых. Причиняется же сие чувство болезненное наведением невольных неприятностей в жизни, коими Бог часто приводит к скромности и смирению ум, надмевающийся добродетелью и знаниями, давая ему через них познать самого себя и сознать свою немощь, вощувствовав которую он отлагает суетное надмение сердца. Гнев Господа есть сокращение или пресечение подаяния божественных даров, которое бывает на пользу всякому уму, высоко и много о себе думающему, и хвалящемуся от Бога данными ему благами, как бы они были плодом его собственных добродетелей. Божественный, яко воистину предел и закон промышления в течение событий, есть наказывать так, чтобы несчастьями научить благодарности тех, которые в лучшем состоянии оказались неблагодарными. Испытание настоящих прискорбностей, соделывая путем к признанию божественной силы, действующей в предыдущем благобытии. Дабы иначе, если бы провидением попущено было нам беспрепятственно надмиваться тем, что в нас есть хорошего, совсем не впасть нам в богопротивную гордыню, возмечтав, что стяжание добродетели и ведения достигаются собственными нашими естественными силами, а не благодатью. Мнящий о себе, что достиг уже верха добродетелей, никак не станет уже искать источной причины благ. Одному себе приписывая силу преуспевать в добре и сам себя за то лишая утверждения и ограждения спасения, то есть Бога. А кто чувствует в себе естественную скудость сил на добро, тот не перестает спешно тещи к могущему восполнить недостающее ему. Праведно гнев посещает высокомудрствующий о себе ум, то есть оставление его или попущение ему потерпеть нападки от демонов и в деятельности, и в умствовании, чтобы он пришел через это в чувство естественной своей немощности и в сознание, покрывающее его все доброе в нем, совершающей Божьей силы и благодати, и смирил себя, далеко отрывая от себя неестественную и чуждую ему высимость, дабы иначе не нашел на него другой гнев, гнев отнятия неспосланных прежде даров. Не образумившийся первым видом гнева, то есть оставлением, и не смирившийся, признав его добрым научителем благодарности, встречает другой находящий на него гнев, отъемлющий у него действие прежних дарований и лишающий его охранявшей доселе силы. Ибо так говорит Бог о неблагодарном Израиле, представляя его под видом винограда. «От ему ограждение его и будет в разграблении, и разорю стену его и будет в попрании, и оставлю виноград мой, и к тому не обрежется, ниже покупается, и взыдет на нем, як уже на ледине терни, и облаком заповем, еже не удождите на него дождя». Еще другой есть ведущий к нечестию путь — нечувствие к потере добродетелей. Ибо привыкший оказывать неповиновение Богу прислушанием заповедей, и самого отречется Бога, когда позовет на то, какое обстоятельство, угрожая за верность заповеди смертью, так как он плотскую жизнь предпочитает Богу, и плотские удовольствия в чувствах сердца имеет лучшими всяких божеских повелений. Боголюбивый и добродетельный человек, подобный Езекии, разумно припоясавшийся силу против демонов, если когда случится ему испытать прирожение злых духов, завязывающих с ним невидимо в уме брань, и он молитвы ради приимет свыше от Бога посылаемого ему ангела, то есть большее слово премудрости, и, сокрушив, рассеет всю эту дьявольскую фалангу и, однако ж, не припишет Богу причину такой победы и спасения, но единому самому себе, то таковые не воздает Богу по воздаянию его, не уравнив с великостью спасения множество благодарения и с благодеянием спасшего, не соразмерив свое к нему благорасположение. просветим ум божественными разумениями, а тело благоукрасим соответственными сим разумением образами его держания, соделав его через отторжение страстей разумным детелищем добродетели. Ибо прирожденные телу страсти разумом управляемые не имеют ничего укорного. Но когда допускается их движение без этого ограничения, тогда они наводят укор. Почему говорится, что отвержение должно быть таких страстей, коих движение естественно, но коих употребление бывает часто не по естеству, не бывая управляемо разумом. Вознесшийся сердцем по причине полученных им дарований и возвысокоумствовавший, яко не прием, праведно испытывает находящий на него гнев, когда Бог попускает дьяволу сплестись с ним мысленно, и как поколебать деятельные его порядки добродетели, так и помрачить умственные его светлые разумения, чтобы он, вочувствовав свою немощь, сознал, где та сила, которая одна побеждает в нас страсти, и, покаявшись, смирился, отвергая дмение самомнения, и тем умилостивил Бога отвратить от него обыкновенно находящий на нераскаянных гнев, отъемлющий благодать, охраняющую душу, и оставляющий пустым неблагодарный ум. Никто не может истинно благословлять Бога, если он не осветил тело добродетелями и душу не просветил истинными познаниями. Благорасположение к добродетели есть лице умозрительствующего ума, как на небо подъемлемое на высоту истинного ведения. Блажен, кто воистину сознал, что Бог в нас, как в органах, совершает всякое дело и созерцание, добродетель и ведение, победу и мудрость, доброту и истину, так что мы совершенно ничего к сему от себя не привносим, кроме одного желающего добра расположения. Таковое имея, великий Зарававель говорит, обращая речь свою к Богу: «Благословен еси, иже дал еси мне премудрость, и Тебе исповемся, Господи Боже Отец наших, от Тебе победа, и от Тебе премудрость, и Твоя слава, и ас раб Твой». Как истинно благодарный раб, все отнес он к Богу, все даровавшему, от коего прияв, имел он и премудрость. И ему в исповедании, приписав всю силу дарованных благ, кои суть, как сказано, сочетание победы и мудрости, добродетели и ведения, деяния и созерцания, доброты и истины, ибо они друг с другом сочетаваясь, испускают лучи единой славы и светозарности Божией. Все совершенства святых явно были дарами Божьими. Так что никто, совершенно ничего не имея, кроме дарованного блага, которое само Богом, как владыкою всяческих, бывает соразмеряемо со степенью благодарности и благорасположения приемлющего, одного того обладателем остающегося, что посвящает Богу. Всякий из нас, по мере сущей в нем веры, стяживает явное действие Духа. Так что всякий сам для себя бывает воздаятелем благодати, почему никто из благомудрствующих никогда не станет завидовать другому, обилующему благодатями, так как на нем самом лежит стяжать расположение, усиливающее приятие божественных благ. Причиной различения в раздаянии божественных благ служит мера веры каждого. Соответственно же тому, как веруем, имеем мы и ревностную готовность действовать в духе веры. Итак, делающий дела в духе веры, мерою своей деятельности показывает меру веры, приемля и благодать в такой мере, в какой поверовал. А не делающий так, мерою своего неделания показывает меру неверия, претерпевая и лишение благодати в такой мере, в какой вдался в неверие. Почему нехорошо делает завидующий добре действующим, когда явно в его, а не в чужих руках, находится приумножение веры и дел, и затем приятие благодати, приходящей по мере веры и сообразных с нею дел. «И почиет на нем, — говорит Исаия, — Дух Божий, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, исполнит его Дух страха Божия». Свойственны же сим духовным дарам страху, воздержание от злых дел, крепости, делание дел благих, совету, развлечение противоположного долгу, благочестию, безошибочное ведение должного, ведению, самим делом постижение сокрытой в добродетелях разумности, разуму, совершенные души расположение к познанному, вкушение его, премудрости, недоведомое единение с Богом, делающее по причастию Богом того, кто его причастен бывает. Дух страха Божия есть воздержание от злых дел. Дух крепости есть усердное стремление и движение к энергичному исполнению заповедей. Дух совета есть навык развлечения добра и зла, по коему разумно исполняем заповеди, отрывая от лучшего худшее. Дух благочестия есть непогрешительное видение образов творения добродетели, по коему действуя, никогда не отступаем от здравого суждения разума. Дух ведения есть верное понимание заповедей и разумных оснований их, на коих стоят и образы добродетелей. Дух разума есть сосложение с образами и основаниями добродетелей, решимость исполнить первое и действовать по вторым, или, лучше сказать, претворение себя по ним, по коему совершается с растворения естественных сил с образами и основаниями заповедей. Дух премудрости есть восторжение к причине сущих в заповедях духовнейших разумений и соединений с нею, в силу коего, неведомо как посвящаемы, бывая, сколько это доступно людям, в сущее в Боге разумение вещей, сообщаем его другим людям речью бьющего сердца, как из некоего источника. Слепую имеет веру тот, кто по вере не исполняет заповедей Божьих. Ибо если Божьи заповеди — суть свет, то явно, что без божественного света остается тот, кто не исполняет Божьих заповедей, нося голословное, а не истинное божественное звание. Никто, согрешая, не может представить в извинении греха немощь плоти. Ибо единение с Богом Словом, разрешением клятвы, восстановило в силе все естество, сделав таким образом неизвинительными для нас склонения произволения на страсти. Божество Слова, будучи всегда по благодати соприсуще верующим в Него, заглушает закон греха, сущий во плоти. Знание, необуздываемое божественным страхом, производит надмение, внушая надмившемуся из-за него почитать собственным то, что даровано. Деятельность же, вместе с божественной любовью множащаяся, не получая знания свыше того, что следует делать, делает делателя смиренно мудрым.